Глава 43. Смерть и все ее друзья. В последние мгновения, перед тем, как покинуть Звездный Разрушитель, Трик Лонга видел то, что уже никогда не забудет, сколько бы ему этого ни хотелось. Позже, когда он пытался собрать детали головоломки воедино, он не мог вспомнить слов, зато в изобилии вспоминались беспорядочные образы, ощущения и чувства, которые пугали его столь же сильно, как и тогда, в первый раз. Его до сих пор трясло от потрясения увиденного наверху. После смерти Кейла он думал, что горе и боль наполнили его до краев, но потеря доктора Коди переполнила эту чашу. Утрата поразила его своей горечью. Трига чуть ли не тошнила от переживаний. Казалось, будто его сердце вот-вот разорвется на кусочки. Твари внизу перестали орать и сосредоточились на том, чтобы забиться в оставшиеся корабли. Наблюдая за ними, Трик заметил, что вопрос о приоритетах уже не стоял. Они тоже хотели поскорее убраться с Разрушителя, как Трик, Хан и Чуви. Он их ненавидел. Ненавидел больше, чем Сарториса, Ора Мисса, чем все, что он когда-либо ненавидел в этой жизни. Ненавидел их с невообразимой для самого себя силой, как будто растопленный страх, который наполнял его до этого, затвердел в блестящие стеклянные глыбы чистой ярости. Он сверкнул глазами. Посадочный челнок, о котором говорил Сарторис, уже был в воздухе. Едва соображая, Трик обогнул его на платформе. Он видел, как открылся аварийный люк, и отметил полный сомнения взгляд Хана. «Ты уверен? Это же имперский челнок!» «Смотри!» — показал Трик. Тощая рука махала из люка, приглашая внутрь, и Трик не стал спорить. Он поднял платформу, перевел ее в режим парения и забрался на поручень. В кабине челнока было темно. Зато из-за отсутствия дыма легче дышалось. Имперский солдат, стоявший перед ним, был бледен. Лицо его, от взгляда на которое Тригу стало неуютно, было измучено. Когда солдат улыбался, было похоже, будто на череп натягивают тонкую полоску желтой плоти. «Ты Вайт?» — спросил Триг. «Таннер!» — помотал головой скелет. «Вайт не дожил. Остался только я и Полинг. Он в кабине?» «Ну да», — Хан откашлялся. «Мы отсюда улетаем или остаемся навечно?» «Едва вы...» Тут все затряслось. «Что происходит?» — спросил Трик. Хан глянул на панель управления челнока, где еще один похожий на труп имперский солдат, видимо, Полинг, сражался с приборами управления. Его кисти свисали с тощих рук, будто поделка какого-то неумелого мастера-кукольника. «Что это?» — прохрипел Полинг, мотая головой из стороны в сторону. «Что происходит там, внизу?» «Док ангара открывается», — сообщил Хан. «Я думал, это ваших рук дело». «Нет», — Полинг указал тощим пальцем наружу. «Я думаю, их». Хан видел, как внизу открывается дно Звездного Разрушителя, обнажая космическую пустоту. Где-то справа мелькнул нос баржи тюрьмы Чистилища. Отсюда она казалась очень маленькой, болтаясь на конце стыковочной шахты, как тонкая закладка в огромной саге имперского превосходства. Когда док раскрылся, захваченные корабли стали вылетать. Пара дис-истребителей, фрахтовик, имперский челнок и крестокрылы высыпали и разлетелись во все стороны, как мухи с трупа. Когда небольшой корабль вылетел мимо них наружу, Хан заметил землистые лица мертвецов, пялящихся из иллюминаторов. Они набились туда так плотно, что сгнившая плоть вплотную прижималась к стеклу. Может быть, некоторые лизали стекло? «Полетели!» — сказал Хан. «Чего мы ждем?» Полинг набрал несколько команд, и челнок затрясся, а затем метнулся влево и замер. «Что не так?» «Не знаю», — промямлил Полинг. «Двигатели? Вставай!» Хан чуть не вытолкал солдата из кресла и запихнул в кабину. «Чуви, придется заняться этим самим!» Он огляделся. «Чуви!» Ответа не последовало, но у Хана не было времени его искать. Он перевел навигацию на ручное управление и поднял штурвал вверх, разворачивая челнок вокруг, пока не увидел перед собой открытый док. Открытый космос был там, где он его и оставил. Он нажал на рычаг. Челнок метнулся вниз из ангара звездного разрушителя, пронесся мимо баржи тюрьмы и устремился в открытый космос. Хан Соло почувствовал знакомый прилив адреналина, когда корабль под его рукой показывал, на что он способен. Ему не хотелось думать о женщине-враче, о том, что она чувствовала, когда ее расстреляли из лазерных пушек крестокрыла. Однако он понимал, что такие мысли рано или поздно придут, и он не сможет их отогнать. «Сосредоточься на том, что делаешь, и без глупостей, это еще не конец!» Он начал перекалибровку навигационной системы, как услышал крики. «Что там происходит?» Послышался глухой удар, и на мостик, шатаясь, вошел Полинг. Из обрубка, который когда-то был рукой, бил темно-красный фонтан артериальной крови. И без того бледное лицо посерело, а рот открылся в изумлении. «Эти твари!» Он запнулся. Крики в задней части кабины стали громче. Под удивленным взглядом Хана Полинг исполнил странный пируэт и указал туда целой рукой, будто хотел сказать Хану, что происходит. Но тут что-то схватило солдата и утащило назад. Хан переключил систему на автоматическое управление и инстинктивно потянулся за бластером. Куда он подевался? Он отложил его, когда взялся за штурвал. Но где он теперь? Медленно встав, он выглянул за угол. Тварь из ангара разрушителя стояла прямо в кабине. Она сняла штурмовой шлем, чтобы насытиться. Хан так и не понял, как ей удалось забраться на челнок перед стартом. Но сейчас это уже не имело значения. Ее рот уже впился в горло Полингу и чавкал его кровью, отрывая куски плоти. Хан опустил взгляд и увидел, что белый сапог твари стоит на груди другого имперского солдата, Таннера, точнее того, что от него осталось. Не слишком много, если не считать кучи окровавленных кусков черной формы с истекающим кровью мясом. Единственный глаз закатился назад. Хан оглядел кабину. На другой стороне он заметил Чубаку и Трига, скрючившихся за рядом кресел и впившихся в него взглядами. «Бластер!» — прошептал он одними губами. Оба помотали головами в ответ. «И что мне теперь делать?» — задумался он. «Я не герой. Сколько еще чудес они от меня ждут?» Он остановился. Тварь в образе солдата смотрела прямо на него и ухмылялась. Клочья плоти Полинга свисали у нее с зубов. Тварь бросилась прочь от трупа солдата, широко раскрыла руки и завыла так громко, что у Хана заложило уши. Он попятился обратно, но обо что-то споткнулся, об оторванную руку Полинга. Ноги подогнулись сами собой, и он упал. Последнее, что он помнил, тварь в форме штурмовика бросилась на него всей своей тушей. А потом наступила кромешная тьма. Глава 44. Вольная птица. Триг услышал бластерный выстрел до того, как успел что-то увидеть. Скрюченный рядом с Чуви, он озирался по сторонам, пытаясь найти что-нибудь пригодное для применения в качестве оружия, как вдруг воздух прорезал знакомый звук. Когда он обернулся, тварь в форме штурмовика уже молотила ногами в стороне от хана. Чубака вскочил, подбежал к твари, поднял ее на руки. Дыра в ее спине еще дымилась. Вуки со всей силы бросил ее на пол. Триик посмотрел, откуда раздался выстрел. Увиденного было достаточно, чтобы от потрясения он на мгновение онемел. «Доктор Коди?» Захара стояла в дальнем углу отсека, держа бластер хана в обеих руках наготове. Она заговорила тихо, почти шепотом. «Осторожнее, Чубака! Думаю, лучше еще раз его расстрелять, для надежности!» Хан все еще стоял на четвереньках, отполз назад, лихорадочно ища следы укусов или заражения. Увидев Захару, он широко открыл глаза. «Откуда ты взялась?» Она не ответила, продолжая следить за тварью в доспехах штурмовика. У живого мертвеца уже начались судороги. Он молотил ногами, закинул голову. Изо рта пошла слизкая жидкость, над головой налилась целая лужа. Еще больше этой жижи потекло из носа и ушей, а потом из уголков глаз, как липкие заразные слезы, по обеим сторонам лица. «Раньше такого с ними не было», — заметил хан. «Раньше они не находились так далеко от источника». Хан недоуменно посмотрел на нее. «Похоже, что остатки инфекции рассеиваются по разрушителю из тех баллонов. Наверное, это их и поддерживало. Замедляло разложение и оживляло мышечные рецепторы». «Откуда ты все это узнала?» Захара искоса глянула на него. «Я справляюсь со статистических данных у дроидов, забыл?» «Эй, я совсем не имел в виду, что...» «Все нормально», — перебила она. «Смотри». Она указала на другие корабли, которые вылетели из разрушителя до них. Сначала хан не понимал, на что она обращает его внимание, но потом он заметил одну вещь. Вырвавшиеся корабли остановились и бесцельно дрейфовали в открытом космосе. Один дис-истребитель рассеянно подался в сторону, прямо на курс другого диса. Они столкнулись и взорвались. «Это изъян черного крыла», — объяснила Захара. «Это не дает им распространяться дальше и дальше». «Что за черное крыло?» «Серая жидкость в тех баллонах была очищенным вирусом. Вся операция была задумана с целью создания неограниченного его запаса, возможно, для того, чтобы империя могла контролировать их». «То есть все зомби там внизу?» — вдруг осенила хана. «Были просто куклами? Средствами на пути к достижению цели?» «Весьма похоже», — кивнула Захара. «Их воскресшие тела должны были стать источниками и распространителями, но они не действовали без постоянного присутствия самого вируса». Хан почесал подбородок. «И все же я не могу понять, как ты здесь оказалась? Мы же видели твой труп в комнате управления». «То был Вайт. Он ответил на мой сигнал тревоги и пошел искать меня. Помог выбраться оттуда, а сам не смог». «Незнакомец пожертвовал собой, чтобы спасти тебя? Без обид, но как-то не верится». Губы Захары изогнулись в бледную и слабую улыбку. «Он сказал, другой незнакомец когда-то спас его». Они долго летели молча. Чуви помогал хану управлять кораблем, а потом пошел в пассажирский отсек отсыпаться, оставив его одного. Иногда хану думалось, что лучше всего смотреть на галактику именно так, просто молча сидеть и ждать, когда все само придет в норму. Такое бывало нечасто. Вскоре на мостик пришел мальчик и сел в кресло Чуви. Хан молчал, предоставив Тригу созреть для разговора. «Куда мы летим?» — спросил Триг. «Туда, где получше, чем здесь», — пожал плечами хан. «То есть никуда?» «Разве можно лететь никуда? Просто не сразу понимаешь, куда прилетел. Трик посмотрел на него. Что? Поинтересовался хан. Ничего, так часто говорил отец. Вот что. Твой старик? Вы бы точно подружились. Трик откинулся в кресле, устремив взгляд на звезды в глубинах космоса. Тебе там не было страшно? Мне? Вот еще. Хан прищурился. Однако заметь, я не хотел бы туда вернуться. Как тебе челнок? Это посудина. Нормально. Но если хочешь увидеть по-настоящему быстрый корабль, то тебе нужно было бы взглянуть на мой, пока его не загробастали имперцы. Там, конечно, особо глядеть не на что, но... Он заметил, что мальчик разглядывает панель управления и навигационный компьютер, тихо обменивающиеся координатами. Хочешь попробовать? Ты серьезно? Ты так лихо управлялся с той платформой. Мне кажется, ты уже готов для чего-то большего. Я не смогу. Еще как сможешь. Хан передал ему наушники. Вот, надень. Сейчас покажу, как все работает. Трик моргнул, и натянутая улыбка скруглила уголки его губ. Знаешь, доктор Коди сказала, что тот парень Вайт перед смертью рассказал ей о челноке. «Ага. Вайт сказал, что у челнока есть имя. Правда?» «Ага. Он называется «Вольная птица».» Он неуверенно посмотрел на Хана. «Мне нравится». «Вольная птица?» Хан задумался. «Думаю, звучит неплохо». Хан отодвинулся от приборов управления, чтобы Тригу было лучше видно. «Подходи ближе, покажу тебе, как тут что работает». Через два дня они продали корабль пиратской группировке «Черный молот» на Галантосе в городе Гальфаян-де-Призи. «Чем быстрее я отсюда выберусь, — бурчал хан, — тем меньше мне придется об этом вспоминать». Они сидели в кантине недалеко от космопорта. Трик и Захара с одной стороны, хан и Чуви с другой. «Куда вы сейчас?» «С половиной выручки за имперский корабль?» Хан нахмурился. «Выкуплю назад свой». «Ты же говорил, что его конфисковали имперцы». «Шутишь? Эти прожженные взяточники наверняка выставили сокол на какой-нибудь аукцион еще до того, как мы оказались на той барже-тюрьме. Осталось только его найти». «То есть вы не с нами?» «Не-а». Хан встал и протянул через стол руку. «До встречи, доктор!» Он глянул на Трига. «Береги себя, ладно?» «Ты тоже!» «А вы как? У вас есть планы?» Захара на мгновение задумалась, а потом кивнула. «Остались кое-какие незаконченные дела».